Эмилио Сальгари. «Пираты Малайзии». Роман. Перевод с итальянского Верещагина. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Терра. 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Тигр Малайзии. Глава первая. Крушение молодой Индии. Боцман Билл, где мы сейчас? В самом сердце Малайзии, мой дорогой Каммамури. Скоро мы прибудем к месту назначения. Ты что, уже заскучал? Я очень спешу, а ваша молодая Индия тащится медленно, как старушка. Боцман Билл, рыжеватый краснолицый моряк, по облику настоящий американец, удивленно посмотрел на своего собеседника. Тот был внушительного вида индиец, мускулистый и плотный, с благородными правильными чертами смуглого лица, с ушей его свисали подвески, на шее сверкало золотое ожерелье, которое красиво падало на обнаженную мощную грудь. «Вот тена!» — воскликнул американец. «Молодая Индия плывет медленно. Куда же быстрее, мой милый Маратх?» «Для того, кто спешит, боцман бил, даже крейсер плывет очень медленно». «Какая спешка!» — пробормотал боцман, яростно почесывая себе голову. «Ты что, торопишься за наследством? В таком случае бутылка джина с тебя». «Какое там наследство, если б вы знали?» «Что знал? А, понимаю, за этим что-то кроется. Действительно странно. Это девушка, которая с тобой. И все-таки, боцман, когда мы прибудем?» «Куда?» «В Саравак?» «Человек предполагает, а Бог располагает. Вот что я тебе скажу. В море с человеком может случиться что угодно. На нас может, например, налететь тайфун, который в 5 минут отправит всех нас на дно, или нападут пираты, которые отправят нас к дьяволу с веревкой на шее вместо галстука. О, — воскликнул индиец с гримасой неудовольствия, — тут что, есть пираты? Есть ли тут пираты? Гляди вон туда, прямо по курсу, что ты там видишь? Остров? Так вот, это остров — гнездо пиратов. Как он называется? Момпрачем. У моряков мороз по коже при одном только упоминании его. В самом деле? Да, мой дорогой. Там живет человек, который залил кровью все моря Малайзии, с севера до юга и с востока до запада. У него даже прозвище такое. Его называют Тигром Малайзии. А если он нападет на нас? Пиши пропало. Этот человек более жесток, чем все тигры в джунглях. И что же англичане терпят его? — с удивлением спросил индиец. — Истребить пиратов Момпрачема не так-то просто, — сказал моряк, сунув в рот кусок жевательного табаку. Несколько лет назад англичане, собрав мощную флотилию, разбомбили остров, заняли его и взяли в плен самого тигра. Но прежде чем они прибыли на Лабаун, пират неизвестно каким образом сбежал. И вернулся на Момпрачем не сразу. В течение 2 лет о нем не было ни слуху, ни духу. А потом, в начале 1854 года, он снова появился во главе новой банды пиратов, малайцев и даяков, самых отпетых головорезов. Они истребили немногих англичан, рискнувших поселиться на острове, снова дворились там и начали свои кровавые дела. В этот миг порыв свежего ветра просвистел над палубой молодой Индии, и под напором его застонали все мачты. «О-о-о!» — сказал боцман Билл, живо поднимая голову и выплевывая изо рта табачную жвачку. — Скоро нам придется здорово поплясать. — Вы думаете, боцман? — с беспокойством спросил индиец. — Я вижу вон там черное облако с красноватыми, точно медными краями. Оно не обещает нам ничего хорошего. Нам угрожает опасность. «Молодая Индия, мой друг, судно прочное и устойчивое, но мне пора к снастям, котелок начинает закипать». И боцман Билл не ошибся. Море, до этого гладкое, как хрусталь, на глазах начало морщиться и быстро приобрело свинцовый оттенок.